Квартира Софии находилась в тихом переулке на Петроградской стороне. Дом был старый, дореволюционный, но хорошо отреставрированный, с ажурными коваными решетками балконов и сложной формы окнами. Квартира же имела странный вид. Большая, с высокими потолками и дубовыми дверями, но здорово обшарпанными. В прихожей висела старинная бронзовая бра, которая не работала, и тут же новая дешевая вешалка. «Квартира очень запущена была», — София говорила смущенно. «А у меня с деньгами, сами понимаете, как. Работаю в аптеке, зарплата маленькая. Теперь вот на больничном сколько просижу. Только кухню отремонтировала и ванную». «Ну, так это самое главное», — одобрила Надежда. Кухонька была маленькая, очень уютная, в золотистых тонах, а ванная, наоборот, огромная. Туда поместились и ванная, и стиральная машина, и встроенный шкаф до потолка, да еще и место для танцев осталось. В одной комнате было пусто, только новый диван и неразобранные коробки в углу, а дверь в другую оказалась заперта. Там дядин кабинет был, много старинных книг и бумаг разных, мебель старая, антикварная. Я заперла, чтобы Цезарь не хулиганил, он там прятался. Цезарь, кстати, очень спокойно принял переезд домой и бегал по квартире с радостным визгом. Надежда собралась уже уходить, но тут раздался звонок в дверь. София вздрогнула и прислонилась к стене, как будто ноги ее не держали. «Ты кого-нибудь ждешь?» София только помотала головой. Надежда Николаевна вооружилась старым зонтиком с тяжелой ручкой в виде бронзовой птицы, висевшим на вешалке, и подкралась к двери. «Кто там?» «Соня, вы дома?» «Открывайте», — София облегченно вздохнула. «Это веник». «Какой еще веник?» «Да откройте же, он не уйдет». Прибежавший Цезарь приветливо тявкнул, и это решило дело. За дверью оказалась странная личность. Надежда Николаевна даже затруднилась сразу определить ее этой личности пол. Невысокого роста, в старенькой клетчатой рубашке и джинсах, волосы растрепаны, очки едва держатся на кончике носа и жиденькая бородка. Значит, все-таки мужчина. «Соня!» — воскликнул визитер дребезжащим тенорком. «Вы вернулись!» «О!» — он заметил ее ногу в гипсе. «Что? Что случилось? Вы больны? Вам плохо?» «Успокойтесь, Венечка, со мной все в порядке», — сказала София, улыбаясь. «Да входите же». Он шагнул в квартиру, но зацепился за порог, пролетел вперед, схватился за зонтик, который Надежда держала в руке и выпустила от неожиданности, затем проехал с зонтиком по всей прихожей и затормозил у двери в ванную, после чего встал с колен и аккуратно повесил зонтик на вешалку. «Это моя знакомая». «Надежда Николаевна». Надежда едва сдержала смех, до того этот тип был забавный. «Вениамин», — торжественно представился он и поднял голову, при этом очки тут же слетели. Вениамин нелепо взмахнул руками, но очки все же поймал и водрузил на нос. София засмеялась. «Венечка, я потом все расскажу, приходите завтра, с Цезарем погуляете». «Хорошо, простите, что я так ввалился. Я просто очень волновался. Вас нет и нет, и я...» Надежда заметила, что он совсем не смотрит на Софию, отворачивает голову и опускает глаза. «Ну-ну, все, завтра, сейчас уже поздно». София мимолетно коснулась его рукой, при этом Венечка дернулся, как будто его обожгло, и на минуту прорвался его обожающий взгляд. «Все ясно», — сказала Надежда Николаевна, когда он ушел. «Несчастный влюбленный». «Да он малохольный, но безобидный», — отмахнулась София. «Ничего серьезного ему поручить нельзя. В магазине и то обязательно все перепутает. Гвоздя вбить не сможет, но с Цезарем погуляет. Цезарь его любит и убегать не станет». Надежда поняла, что как бы то ни было, а София без помощи не останется, и заторопилась домой. На следующий день, в субботу, она встала в 6 утра, убрала квартиру, привела себя в порядок и стала ждать мужа, присматривая за пирогом с капустой, стоявшим в духовке. Они с Сан Санычем чудно провели день, а в воскресенье поехали на дачу за котом. Бэйсик повел себя весьма странно. Во-первых, он всю дорогу дулся в машине и даже мяукал так истошно, что Сан Саныч весь извертелся, а Надежда тряслась, что они попадут в аварию. «Ну, это как раз понятно. Кот не хотел уезжать с дачи. Во-вторых, дома, когда хозяева ожидали, что это чудовище смирится наконец с существующим положением вещей и просто пару дней не будет с ними разговаривать, кот не стал прятаться за диваном или на кухонном буфете, а выскочил из переноски, как черт из табакерки. Шерсть на его загривке поднялась дыбом, да и сам он увеличился в размерах, как надувной шарик. Кот быстро оглядел прихожую и втянул носом воздух. Затем припал к полу, забил хвостом, что твой тигр, и утробно зарычал. «Все ясно», — учуял собаку. Хоть Надежда и вылизала всю квартиру, запах все же остался. «Что это с ним?» — удивился Сан Саныч. «Понятия не имею». Надежда была начеку и сказала это самым равнодушным, нейтральным тоном. «Распустился на даче, совершенно одичал. Привык там на мышей и птиц охотиться». Весь вечер Сан Саныч пытался заново завоевать расположение кота, но не слишком в этом преуспел. И хотя кот, несомненно, понимал человеческую речь, все же не смог наябедничать хозяину, что Надежда в их отсутствие приводила в дом собаку. «Точно, одичал в деревне, говорить разучился». Утром в понедельник муж отбыл на работу. Сытый, чисто выбритый, в отглаженной рубашке и полученном из химчистки костюме. И только Надежда присела передохнуть от трудов праведных на ниве семейной жизни, как зазвонил ее мобильник. Антон. Ну что ж, она обещала ему помочь, если он вызволит Софию от этой заразы Черевичкиной. Условились встретиться через час в том самом элитном клубе, где обедали на прошлой неделе. Надежда справедливо посчитала, что там-то она точно не встретит никого из знакомых. На этот раз они подъехали к парадному ходу, как все гости. Дверь была открыта, и звонить не пришлось. Встречала их, однако, тот же самый охранник, что в прошлый раз. «Иван», — вспомнила Надежда Николаевна. У нее была отличная память на имена и лица. Зал был полупустой по причине дневного времени, но Антон попросил провести их в кабинку. Вдалеке мелькнул управляющий, который ранее представлялся приятелем Антона. Приветственно махнул рукой, но не подошел. Антон хотел угостить Надежду сытным английским завтраком, но она согласилась только на кофе и десерт под литературным названием «Снега Килиманджаро» и предложила сразу перейти к делу. «Просто не знаю, с чего начать», — Антон помешивал ложечкой кофе, опустив глаза. «Начните сначала», — любезно подсказала Надежда, мысленно перечисляя в голове неотложные дела. Разморозить курицу, купить в магазине овощные приправы и свежего хлеба, сделать коту строгое внушение, чтобы прекратил дуться, позвонить Софии. «Ну да», — Антон решительно отставил чашку. «У меня была сестра, Елена». «У слона была жена», — ни к селу, ни городу вспомнила Надежда детский стишок. «Матрёна Ивановна». «То есть не была, а есть. Вернее, я не знаю». «В общем, сестра двоюродная, но поскольку родных ни у нее, ни у меня нет, то мы дружили с детства, несмотря на разницу в возрасте. Она значительно меня моложе, ей сейчас 36». Антон вздохнул и продолжил. 4 года назад она вышла замуж за некоего Николая Романовича Ревякина и уехала сюда, в Санкт-Петербург. Господин Ревякин, видите ли, трудится в городском комитете по финансам, высокий пост там занимает. Честно скажу, я был против этого брака. Но Лена захотела уехать из нашего города от моей опеки. Как она сказала, уж слишком я ее оберегал, слишком контролировал. В общем, мы тогда крупно повздорили. Она даже не захотела меня представить будущему мужу. Свадьба у них была где-то за границей, в теплых краях. Лена прислала потом фотографии. Надо заметить, красивые. Я был занят своими делами, она своими... Однако мы довольно часто переписывались. И поскольку я знал ее с детства, то со временем понял, что она не слишком счастлива в браке. Но не в СМСке же об этом спрашивать. В наш город она не приезжала, а я закрутился с делами. В общем, 3 месяца назад я осознал, что уже давно ничего не получаю от Лены. Я писал ей на почту и на телефон, но ответа не дождался. Позвонил на домашний телефон, у них загородный дом в поселке Сосновая Горка. Это по Выборгскому шоссе. «Знаю, вернее, место знаю, но в самом поселке не бывало. Вставила Надежда, все это время решая сложную задачу. Как сделать вид, что внимательно слушаешь и одновременно поедать экзотический десерт? Неудобно же. Надо сказать, что десерт выглядел странно. Вавилонская башня из чего-то белого и с прожилками синего, облитая чем-то светло-коричневым, отнюдь не напоминающим шоколад. Так вот, я позвонил по домашнему телефону, но какая-то женщина равнодушно ответила, что Елены Викторовны в городе нет, она отдыхает в Турции. «Давно?» — спросил я. Она была не в курсе, так как тогда еще тут не работала. Я настаивал, и тогда мне ответили, что с июня. Я тогда даже растерялся. Зачем Лене в Турцию, когда она могла поехать куда хочет? Она терпеть не могла огромные отели с кучей отдыхающих, весь этот шум, гвалт, дети хулиганят. И почему она мне ничего не написала? Попробовал связаться с Ревякиным, но безуспешно. Николай Романович на совещании, Николай Романович в Смольном и так далее. Единственное, что мне удалось выяснить, что он в городе и никуда не уезжал, ни в отпуск, ни в командировку, то есть Лена улетела одна. «Представляю», — подумала Надежда, осторожно положив в рот кусочек бело-синей субстанции. «Это оказалось мороженое, только с каким-то странным привкусом». «Очень осторожно, я навел справки». Антон отпил остывший кофе и поморщился. «Через проверенного человека, который раньше работал в очень компетентной организации. Так вот, он сообщил, что Николай Ревякин — скользкий такой тип с криминальным прошлым, и сейчас ходят слухи, что он замешан в крупных махинациях. Якобы он имеет отношение к новым молодежным проектам, как сейчас говорят, стартапам. Его отдел берет их на экспертизу, дает резко отрицательное заключение, а через некоторое время аналогичный проект обнаруживается в другой, более сильной и влиятельной организации, возможно, даже и не в России. Но это, сами понимаете, бездоказательно. В общем, Ревякин попал в поле зрения одной организации». «Это самого общества библиофилов?» — усмехнулась Надежда Николаевна. «Ну да. Я с ними связался и предложил стать их спонсором. Они как раз издавали альбом». «Ага». Надежда вспомнила, что именно в том альбоме она увидела фотографию очередной читающей девушки. Надо же, какое интересное совпадение. «Но ничего толком не узнал. Эти люди берегут свои секреты, и, скорее всего, Николай Романович очень осторожен». «Николай Романович. Где-то Надежда слышала это имя. Ага, на кладбище. Его упоминал тот нищий, который показал ей нужную могилу. Впрочем, позже стало ясно, что этот нищий не совсем тот, за кого пытался себя выдать. Но о нем после. А вот Николай Романович...» Машинально она съела еще одну ложку десерта, и тут вкусовые рецепторы наконец сработали. Надежда ощутила во рту вкус плесени. «Да что они туда положили-то? Неужели мороженое протухло?» Все мысли вылетели из головы, кроме одной единственной. «Куда бы выплюнуть эту гадость?» Она глотнула кофе и едва не подавилась. Антон бросил заглянувший в кабинет приветливой официантке, чтобы принесла свежий кофе и погорячее, а то этот совсем остыл, пить невозможно. «В общем, я приехал сюда и нанял частного детектива. В конце концов, мне важно только узнать, где ли она, что с ней, а они там сами пускай разбираются». «И что выяснил детектив?» «Ну, он предоставил мне документы из аэропорта, что Елена Ревякина вылетела 18 июня таким-то рейсом в Анталью. Все как полагается. Видели ее перед вылетом, в кафе там, в магазине. Я просил найти свидетелей. Из прислуги, кто ее провожал, водителя, который отвез в аэропорт, он доложил, что горничная уволилась. В общем, мне показалось, что он темнит. Просто тянет деньги?» «Да не в деньгах, в конце концов, дело. Я ему очень хорошо плачу, и он не обычный разгильдяй и бездельник, просто его перекупили. Но я ни в чем не уверен». Чтобы избавиться от вкуса плесени, Надежда Николаевна соскребла ложкой светло-коричневый соус с мороженого и положила в рот. Однако тут же поняла свою ошибку. Это был вовсе не расплавленный шоколад и не карамель. Точнее, карамель, но соленая. Черт бы побрал эти изысканные десерты. Чтобы им всем на том свете каждый день такое есть. Она положила в принесенный кофе две большие ложки сахару и только тогда пришла в себя. «Слушайте, все это, конечно, трагично и вызывает сочувствие», — начала она. «Но почему вы обратились ко мне? Я бы и рада вам помочь, только чем? Что я могу сделать, если у вас все возможности? Деньги, связи?» «Это все Пашка», — вздохнул Антон. «Я рассказал ему все в подробностях, попросил найти кого-нибудь честного, чтобы мог ему доверять. Он и говорит, что есть у него одна женщина, то есть вы. Ты, говорит, не представляешь, что за женщина, она куда угодно пройдет и все, что надо, узнает. Я еще удивился, что он вас так расхваливает. А Пашка и говорит, что вы его в свое время из больших неприятностей вытащили и многим другим здорово помогли. У вас, сказал, свои методы, но проколов не бывает». «Бывают», — вздохнула Надежда, но тут же опомнилась. «Ну, Пашка, ну, болтун такой. Вот кто его просил языком трепать?» «Каюсь, я не слишком ему поверил. Сами посудите, разговор у нас был в ресторане, выпили прилично, а он тогда и говорит: «Вижу, что не веришь», и предложил мне пари. Мол, он уговорит вас со мной встретиться, а я должен притвориться бедным родственником. И вот, говорит, если она за три раза тебя не рассекретит, то ищи кого-нибудь другого. А если поймет, кто ты такой, то проси ее делом твоим заняться. Не пожалеешь». «Но у меня выбора не было, потому как где гарантия, что если я другого детектива найму, то Ревякин его не перекупит?» «Да-да, Ревякин. Ревякин Николай Романович», — медленно проговорила Надежда Николаевна. «Как вы сказали? Имеет криминальное прошлое? Ну, так это точно пузырь». И она рассказала про связь Ревякина с бригадиром могильщиков Константином, не раскрывая источника. Странного нищего она пока решила приберечь. «Ну вот, значит, беретесь?» «Попробую». «Значит, первым делом нужно проверить вашего детектива. Либо он продажный, либо мошенник, либо просто лентяй и бездельник». «И как это выяснить?» «Есть у меня одна идея». «Правду Паша говорил, у этой женщины всегда в запасе пара-тройка замечательных идей», — восхитился Антон и даже взял Надежду за руку, на что она нахмурилась и посмотрела грозно. «Понял», — он отодвинулся и замахал руками. «Виноват, не удержался. Дело прежде всего». «Вот именно». Надежда включила в телефоне громкую связь и набрала номер частного детектива. В трубке раздался недовольный простуженный голос. «Слушаю». «Слушай, слушай внимательно», — проговорила Надежда с базарной интонацией. «И главное, денежки готовь. Денежки тебе очень скоро понадобятся». «Какие денежки?» — удивленно переспросил ее собеседник. «С кем я вообще говорю?» «Ага, так я тебе сейчас все и выложу. Я не такая дура, чтобы имя свое назвать». «Тогда я с вами и разговаривать не буду. Сумасшедшая какая-то». «Будешь, еще как будешь. Это ведь ты в аэропорту фотки женщины показывал, вопросы задавал и визитки свои раздавал на тот случай, если кто-нибудь ее видел и что-нибудь про нее знает. Вот я тебе и звоню». «Вы видели ту женщину?» В голосе детектива зазвучал неподдельный интерес. «Говори прямо, Ревякину Елену Викторовну». «Так вы ее видели в аэропорту? В тот самый день, когда она улетала в Турцию?» «Нет, ни в тот, ни в какой другой. В жизни ее не видела, врать не буду. Ни разу с ней не встречалась». «Тогда что же вы звоните? Что вам от меня нужно?» «Ревякину я не видела, и никто ее в тот день не видел, потому что в тот день ее в аэропорту не было». «Что вы такое говорите? Она в тот самый день вылетела в Турцию рейсом ТК-1020». «Никуда она не вылетела». «Что-то вы, женщина, путаете. Пургу гоните. Она прошла регистрацию и села на самолет». «Ничего я не путаю. А если ты не хочешь со мной разговаривать, твое дело». И Надежда нажала на кнопку отбоя. Антон, который внимательно слушал разговор, удивленно проговорил. «Зачем вы отключились? Ведь разговор не закончен. Мы же не так договаривались». «Так будет лучше. Он заглотил наживку и сейчас волнуется. Думает, кто я такая и что знаю. Проверяет, с какого номера я звонила. А номер-то не определяется. У вас же специальный телефон». «Ну да». «Вот пускай он немного понервничает. В следующий раз будет сговорчивее. И вообще он мне уже по голосу не понравился». «Умно», — одобрительно проговорил Антон. «И долго вы намерены ждать?» «Минут 5-7 будет достаточно. Он как раз успеет созреть». Надежда Николаевна еще немного выждала и снова набрала тот же самый номер. «Это вы?» — нервно воскликнул детектив. «Я, кто же еще?» «Не вешайте трубку». «А ты не зарывайся. Пургу я, видите ли, гоню. Думай, что говоришь, выбирай выражение». «Короче, женщина, что вам известно?» «Мне известно, что ни в какую Турцию Ревякина не улетела». «Откуда вы это знаете?» «От верблюда, а точнее от моей близкой подружки». «Она что, в аэропорту работает? Тогда почему сама мне не позвонила?» «Ни в каком аэропорту она не работает. А позвонить тебе не может, потому что находится сейчас далеко. Короче, это она улетела в тот самый день по документам Ревякиной. Ее имя, фамилию я знаю, да тебе не скажу. Эти сведения денег стоят». «Что? Женщина, что вы такое говорите?» «Что знаю, то и говорю. А ты слушай, дружочек-пирожочек, и денежки готовь за ценную информацию. То есть не ты, а заказчик деньги пускай готовит, на кого ты работаешь. А если тебя это не интересует, я сейчас повешу трубку и прости-прощай». «Нет, не вешайте трубку. Скажите толком, что вам известно?» «Мне известно, что моя подружка улетела в Турцию вместо этой Ревякиной по ее документам. Но перед вылетом она мне кое-что оставила, вроде как страховку на случай возможных неприятностей, потому как знает, с кем имеет дело». «Что она вам оставила?» «Нет, так я все тебе и сказала. Говорю же, готовь денежки, и тогда все узнаешь и все получишь. А то она там как сыр в масле катается, по системе все включено. А я здесь должна по лужам шлепать и копейки считать. Так не пойдет». «И сколько же вы хотите за вашу информацию?» — осторожно осведомился детектив. «Сколько хочу?» — Надежда сделала паузу, как будто раздумывая. «Миллион! Или нет? 2!» «Ну, женщина, у вас и запросы. Еще неизвестно, что у вас за информация, а вы такие деньги требуете». «Не хочешь — не надо. Я найду того, кто за это заплатит. Может, еще и больше. Чао, какао». «Нет, не отключайтесь. Я не могу решить такой вопрос. Мне нужно связаться с заказчиком». «Само собой», — усмехнулась Надежда. «Откуда у тебя такие деньги? Свяжись, милый, свяжись. Только не тяни. А я с тобой тоже свяжусь часа через 2». И она прервала разговор. «Блестяще», — одобрил Антон. «Я впечатлен. У вас несомненный актерский талант. И не только актерский, но и детективный. Не зря мне вас хвалили». «Ладно, комплименты не обязательны. Мы забросили наживку, и теперь будем ждать результатов. А ждать не очень долго. Если бы этот детектив честно работал на вас, он бы уже позвонил вам, чтобы сообщить о моем звонке. А он не звонит». «Да, не звонит». Антон взглянул на часы. «Ну, дадим ему еще немного времени. Может, он переваривает информацию и решает, как поступить». «Еще что-нибудь принести?» — спросила подошедшая официантка. «Спасибо, не надо. И это унесите». Надежда кивнула на тарелку, где остатки десерта приобрели совершенно неприличный вид. «И скажите, что это было?» «Фирменный десерт от нашего кондитера. Мороженое с сыром Рокфор и соленой карамелью. Очень популярный десерт, у нас все заказывают. Вкус, конечно, специфический, но вы привыкнете». «Это вряд ли», — сказала Надежда Николаевна, а про себя добавила. «Хотя бы потому, что больше я в этот элитный клуб ни за что не приду. Что мне тут делать?» Пока собирались, прошло еще минут 40, а детектив так и не объявился. «Ну, пора звонить», — решительно заявила Надежда в машине. «А стоит ли? Мне уже и так ясно, что он ведет двойную игру. Ну, я ему устрою». «Это так, но нужно прижать его по-настоящему, чтобы не отвертелся. Иначе он начнет оправдываться, скажет, что не поверил мне, не принял всерьез, не посчитал нужным беспокоить вас попусту. В общем, нужно довести дело до конца». Надежда снова включила в телефоне громкую связь и набрала номер детектива. «Это снова я», — проговорила она, услышав знакомый голос. «Ну как, поговорил с заказчиком?» «Поговорил», — отозвался тот оживленно. Надежда переглянулась с Антоном. «Ну и какое он дал распоряжение?» «Он согласен на ваши условия». «На 2 миллиона». «Да, на 2. Но при условии, что вы передадите ему то, что вам оставила подруга». «Само собой. Понятно, даром никто таких денег не отдаст. Тут я его понимаю». «И еще один вопрос». «Ну?» «Вы никому не говорили о том, что знаете?» «Само собой, никому. Эта информация, сам понимаешь, скоропортящаяся. Если ее кому-то рассказать, ей грош цена, а это не в моих интересах». «Хорошо, что вы это понимаете. Запомните, где и когда состоится встреча. Сегодня в 18:00 на Петроградской стороне около...» «Нет, милый», — перебила его Надежда. «Это ты запомни. Встреча состоится там и тогда, когда я этого пожелаю». «С какой это стати? Хочешь получить деньги, играй по нашим правилам». «А вот и нет. Знаешь, дорогой, чем мы с тобой отличаемся?» «Чем?» «Тем, что я тебе нужна, а ты мне нафиг сдался». «Как это?» «А вот так. То, что у меня есть, очень нужно твоему заказчику, а значит и тебе. А деньги мне и кое-кто другой заплатит. Без вас я вполне обойдусь». «Это еще неизвестно». «Известно, известно. Впрочем, насчет времени. Ладно, пусть будет 18, не буду спорить по пустякам. А вот насчет места, мое условие твердое. Мы встретимся в Николаевском парке перед Средним драматическим театром. Если не там, то нигде. И чтобы навстречу пришел сам заказчик, один, с деньгами. Если он будет не один, встреча не состоится». «Но я не могу...» «Можешь, можешь, очень даже можешь. Передай своему заказчику, что это не обсуждается. Встреча состоится там, где я сказала, или вообще не состоится». «А как он вас узнает?» «Очень просто. Я буду держать в руках ежедневную газету «Утреннее какао». Кстати, он пускай возьмет такую же. Я ведь не знаю его в лицо». «Где он ее возьмет?» «А уж это, милый, не мои проблемы». На этой мажорной ноте Надежда закончила разговор и нажала кнопку отбоя. «Что это было?» — удивленно проговорил Антон. «О чем вы?» «Зачем вы назначили встречу?» «А, ну да, для большей достоверности, чтобы этот детектив поверил, будто вы всерьез собираетесь с ним встретиться». «А я и собираюсь». «Что? На эту встречу ни в коем случае нельзя приходить, это слишком опасно. Уже одно то, что они легко согласились на вашу цену и не стали торговаться, говорит о том, что они не собираются платить. Кроме того, он не случайно спросил, говорили ли вы кому-нибудь о том, что знаете. Нет, это чересчур опасно». «Как сказать? Я все продумала, и если все грамотно подготовить, это будет не опаснее, чем перейти улицу на зеленый свет». «Я не могу позволить вам». «А я не спрашиваю у вас позволения. Если хотите мне помочь, послушайте, что я придумала. Во-первых, почему я назначила встречу именно в Николаевском парке? Туда запрещен въезд машинам, и нам гораздо проще будет наблюдать за противниками, а им гораздо труднее организовать похищение. А во-вторых, там находится театр, так что вам не составит труда подключить ваших театральных друзей во главе с Савелием. Кстати, непременно повидаюсь с ним и лично выражу свое восхищение его игрой. Нет слов. Нужно номинировать его на Оскар». «А что, действительно есть такая газета «Утреннее какао»?» «Конечно, есть. У меня там знакомая журналистка изредка подрабатывает. Но теперь нам нужно заняться подготовкой к встрече. Времени осталось немного. И вот еще что. Встреча назначена на 18 часов. Муж к 7 с работы вернется. Я не успею. Придется подключать Павла». Через 20 минут Павел перезвонил и сказал, что все устроено. Они с Сашей вечером идут в ресторан, чтобы отметить окончание проекта. Раз он на банкете не был, нужно это дело обмыть, причем как можно скорее. Так что за 3 часа Павел ручался. «Успею», — повеселела Надежда Николаевна.